47. Матерь Агни-йоги. Злобы к врагам, к супротивникам ярым, к вредителям явным и тайным не имейте. Боритесь, пресекайте их козни, защищайтесь от них, но ясности духа, но равновесия, но светоносности ауры не теряйте. Снижаясь до них, вибрируя с ними в унисон, утрачиваете свою защитность и становитесь уязвимыми ими. Поэтому древний завет «благословляйте ненавидящих вас» заключает в себе древнюю мудрость. Окружаясь светом и посылая его эманации на врага, делаетесь неуязвимыми против его злобы. Это не есть состояние беззащитной овечки, но сосредоточие огненных сил духа, поднявшего меч для защиты света. Бессильны враги перед равновесием духа. Равновесие – мощь. Но заражение злобою черной и прочими недостойными чувствами лишает дух всех накоплений. Даже простое раздражение сжигает фосфорную ткань и делает человека бессильным и опустошенным. Поэтому завет не иметь злобы к врагам и злоделателям темным полон глубочайшего значения.